Наконец заговорил Фулберт, медленно, лениво, с улыбкой на лице. Он обнял Фебу, но его взгляд был направлен на Афтона. «Вам не нужно бояться, моя дорогая. Что произошло с вами, это ваше личное дело». Его лицо смягчилось, в нем читалось удовлетворение. «Я сомневаюсь, что это был один из ваших слуг. Но даже если и слуга, то он вряд ли был бы настолько дерзким, чтобы напасть на вас в вашем же доме. И вам повезло больше, чем любым другим женщинам на Парагон-Уок. По крайней мере, вы определенно знаете, что это был не Афтон. Мы все это знаем». Он улыбнулся Джорджу. «Боже, сделай так, чтобы мы все тоже были вне подозрений». Джордж моргнул, не вполне уверенный в смысле сказанного, но чувствуя, что где-то в его словах была запрятана жестокость. Шарлотта инстинктивно повернулась к Афтону, сама не понимая почему. В его глазах светилась холодная ненависть, пронзившая ее насквозь. Ей захотелось взять Эмили за руку, ухватиться за что-то теплое, человеческое и бежать из этой увитой блестящим черным крепом комнаты на свежий воздух, в зеленое лето, и продолжать бежать, пока она не доберется до своего дома на узкой пыльной улочке, дома с побеленными ступенями, примкнутого к точно таким же домам, в которых женщины трудились весь день, не покладая рук. Глава 5. Шарлотта с трудом дождалась, когда Пит придет домой. Она уже проговорила про себя множество раз, что хотела сказать ему, и каждый раз у нее получалось по-новому. Вытирая пыль, она пропустила книжные полки, а еще забыла посолить овощи и к радости ребенка дала Джемайме двойную порцию пудинга. Но, по крайней мере, она не забыла переодеть ее и уложить спать к тому времени, когда наконец-то пришел Пит. Томас выглядел усталым. Первым делом он снял сапоги и опустошил карманы от бесчисленного числа разных мелких вещей, которые носовал в них в течение дня. Шарлотта принесла ему стакан холодного лимонада, решив не повторять ту же ошибку, что и в прошлый раз. «Как Эмили?» — спросил муж через несколько минут. «Нормально», — ответила она, сдерживая дыхание от желания немедленно начать рассказывать ему про свой день. «Церемония была ужасной. Я полагаю, что внутренне все присутствующие чувствовали себя так же ужасно, как и мы с Эмили, но никто не показывал своих чувств». «Они говорили о ней, о Фанни?» «Нет», — она покачала головой. «Нет, они не говорили. Было даже трудно понять, кого хоронят. Надеюсь, когда я умру, обо мне будут говорить все время». Пит засмеялся, громко, как ребенок. «Даже если все заговорят о тебе одновременно, моя дорогая», — ответил он, — «все равно без тебя будет очень тихо». Шарлотта посмотрела вокруг, ища что-нибудь безобидное, чтобы бросить в него, но единственной вещью под рукой был графин с лимонадом, которым вполне можно было убить, не говоря уже о том, что графин мог разбиться, а покупать новый было бы для них накладно, поэтому пришлось ограничиться гримасой. «Ты узнала что-нибудь?» — спросил Томас. «Думаю, нет. Только то, что Эмили заранее рассказывала мне. Правда, я заметила много странностей, но не знаю, что они означают, и вообще означают ли хоть что-нибудь. Я много чего хотела рассказать тебе до того, как ты пришел, но теперь все как-то потеряло смысл. Все Нэши неприятные люди, за исключением, может быть, Диггори. Мне не удалось познакомиться с ним, но у него плохая репутация. Селена и Джессамин ненавидят друг друга, но это не может относиться к нашему делу. Они враждуют на почве великолепного француза. Единственные люди, которые действительно горевали, это Феба. Она была бледна и крайне потрясена, а также мужчина по имени Халлам Кейли. Я не знаю, горюет ли он из-за Фанни или из-за своей жены, которая недавно умерла. Раньше, пока в мыслях Шарлотты царила неразбериха, ей казалось, что можно рассказать так много, но теперь, когда она начала говорить, на поверку оказалось ничего существенного. Все это звучало так глупо, так незначительно, что ей было немного стыдно. Она была женой полицейского. Она должна сообщить ему что-то конкретное. Как же он раньше раскрывал разные случаи, если все свидетели давали такие же путанные показания, как она? Томас вздохнул и встал. Затем в носках прошел к кухонной раковине. Открыл кран с холодной водой, подставил под него ладони, затем плеснул воды на лицо и вытянул вперед руки, прося полотенце. «Не волнуйся, я не ожидал узнать от тебя что-то новое». «Ты не ожидал?» — она повторила недоуменно. «Ты хочешь сказать, что ты там был?» Он вытер лицо и посмотрел на нее из-за полотенца. «Не для того, чтобы узнать что-то. Просто потому, что мне хотелось пойти». У Шарлотты в горле застрял комок. К глазам подступили слезы. Как же она не заметила мужа? Была занята, наблюдая за другими и думая о том, как она выглядит в платье тетушки Веспасии. По крайней мере, у гроба Фанни точно был один человек, который горевал из-за ее смерти. Кто-то, кому было жаль ее. У Эмили не было никого, с кем бы она могла поделиться своими чувствами. Тетя Веспасия считала неправильным говорить на такие темы. «Это может повлиять на ребенка. Он может родиться слишком меланхоличным», — говорила она. А Джордж совсем не желал говорить об этом. Фактически он даже изменил свой распорядок, чтобы избегать разговоров. Остальные же люди на Парагон-Уок, казалось, решили полностью забыть об этом событии, как будто Фанни просто уехала на праздники и ожидается назад с минуты на минуту. Они вернулись к своей обыденной жизни, насколько это позволяли им обстоятельства. Разве что продолжали носить траурную одежду, как будто надевать что-то еще было бы бестактным. Между ними словно возникло негласное соглашение, что столь неприличная смерть делает обсуждение похорон или напоминание о них вульгарным и даже оскорбительным. Единственным исключением был Фулберт Нэш, который всегда получал удовольствие, оскорбляя других. Он мог сказать нечто коварное и провокационное практически о любом человеке. Фулберт не говорил ничего определенного, ничего такого, что можно было бы оспорить, но внезапно покрасневшие лица людей выдавали их, когда он попадал в цель, например, намекнув на их давние секреты. У каждого человека есть что-то, чего он стыдится или, по крайней мере, хотел бы держать в тайне от соседей. Может быть, секреты эти были не столько опасными, сколько просто глупыми. Но никто не хотел, чтобы над ними смеялись, и некоторые были готовы пойти на что угодно, лишь бы только избежать нападок Фулберта. Насмешливый намек может быть также смертельно опасен для общественного статуса человека, как и прямое обвинение в действительных грехах.